Очнулся я, когда поднималась крышка капсулы. Привстав на локтях, я вдруг обнаружил, что совершенно голый. Комбез сполз на левую ногу в виде ленты и все еще держу в левой руке посох. Оружия и амуниции не было. Куда они пропали, я не знал, но и скин и бластер все еще находились на руке в режиме маскировки. «Что произошло?» — хриплым голосом спросил я в пространство. «Вы взяли в руки боевое оружие РЭГ-М с неснятым идентификатором прошлого владельца. Посох собирался вас убить. Я едва успел поместить вас в капсулу. Сначала я хотел отрезать вам кисть, чтобы убрать оружие. Ни вы его, ни оно вас не отпускали. Однако через некоторое время мне удалось снять привязку и приписать РЭГ уже к вам. Теперь это оружие не опасно». Заметив, что на рабочем столе действительно появилась еще одна иконка, я вошел в нее и поработал копьем, удлиняя его и пробуя другие функции. «Отлично!» — с облегчением пробормотал я. «Сколько я провел в капсуле?» 17 дней. «Сколько?» — ошарашенно воскликнул я, и у меня с языка сорвались непечатные выражения. 17 дней, — повторил тот и добавил, — и еще 6 часов. «Да понял я, понял!» — быстро приходя в себя, пробормотал я, покидая капсулу. В себя я пришел быстро и, мысленно ругая самого себя за такой косяк, реально ведь умереть мог, и сеть симбиотам бы не помогли, оделся. Комбез снова растекся по всему телу, и я вдруг обнаружил, что все вооружение и амуниция снова на мне. Получается, комбез тоже сворачивал их, когда это надо. Удобно. Что с расконсервацией? Закончено. Корабль готов к немедленному вылету. Это правильно. Вылетаем немедленно, нечего ждать. Ведь так столько времени потеряли из-за чьей-то глупости. Прицепив копье к бедру, тут специальные зажимы были, потом потренируюсь с ним, я направился в рубку, одновременно держа связь с эскином ангара. Ему была оставлена задача открыть створки, чтобы курьер мог покинуть ангар. У того все было готово, проверено, поэтому, когда я садился в ложе пилота, то курьер слегка тряхнуло. Щит корабля принял на себя огромную массу воды, что затопило ангар. Запустив двигатели антиграва, в отличие от корвета тут не было, я стал выводить корабль наружу. Обе створки были открыты штатно, так что вышли нормально и стали подниматься к поверхности. Там я под режимом маскировки совершил взлет, выходя на орбиту. Делать это пришлось днем. Эта сторона была освещена местным светилом, и на орбите, набрав скорость, мы ушли в верхние слои гипера. Курс я проложил к Земле. Пришлось самому вычисление делать. На навигационных картах корабельного эскина ее почему-то не было. Когда корабль ушел в прыжок, я сказал эскину: «Сейчас поем и в капсулу. Базы, чтобы использовать новое оружие, у меня есть, но выучены не так и высоко. До Земли на форсаже мы будем лететь 6 дней. Обе базы успею поднять с 4-го ранга в 5-й. «Хорошо, капитан». Проверив, как работает пищевой синтезатор в крохотной кают-компании, я прошел в свою капитанскую каюту. Она состояла из одного небольшого помещения, примерно 3 на 3 метра. После душа голышом направился в медбокс. Там лег в капсулу и, дождавшись, когда крышка опустится, закрыл глаза, готовясь к учебе. Открыв глаза, я посмотрел на поднимающуюся крышку. «Сколько времени?» — спросил я у Искина. «Через 2 часа выход из гипера. Время привести себя в порядок у вас еще есть». «Но это хорошо». Надевшись у себя в каюте, я прошел в кают-компанию. Эти 6 дней прошли хорошо. Обе базы были подняты до 5-го ранга. Теперь нужны тренировки, чтобы усвоить полученные знания. До выхода из гипера еще было 1,5 часа, так что я изобразил в коридоре бой с тенью. Несмотря на опасения из скина, что я что-нибудь проткну, красиво провел тренировку и был доволен собой. За все время я так ничего и не коснулся. Да и основная задача в ней была именно тренировка по движениям и управлению этим копьем в тесном помещении. Бои с ударами я буду отрабатывать позже. Тут этим заняться просто было негде. Уже подходило время выхода. Меньше пары минут осталось, так что привычным жестом, прикрепив копье к бедру в универсальном креплении, я прошел в рубку и лег в пилотское ложе. Наш выход в обычный космос так никем замеченный не был. В системе я обнаружил старый транспортник 4-го поколения, что находился на орбите планеты. Кажется, там набирали новых рабов. Челноки то опускались, то поднимались. Работали они в районе Европы, так что я с безразличием смотрел на их действия. На европейцев, и уж тем более на их ценности, мне было плевать. Вот если бы те над Россией висели, тогда да, отстрелил бы им движки, чтобы они Антона дождались и получили от него за все хорошее. Он тут со дня на день должен прибыть, кажется, даже на этой неделе. Одним словом, пираты меня не особо заинтересовали, у меня другое дело было. Сблизившись с орбиты, я стал высчитывать, где может находиться корабль сеятелей. Уверен, он все еще тут. Ну, может, присыпан землей, лесом порос, но он тут. Пересчитав координаты трижды, я сместил курьер ближе к транспортнику. Потом пересчитал еще раз. Мой корабль висел точно над Египтом. Пирамиды что, корабли сеятелей под маскировкой? Я ошарашенно откинулся на спинку ложа. Пересчитывать координаты снова смысла не было. Я не ошибся. Точка расположения корабля — плато Гизы, если я правильно расшифровал его название, скачав из интернета. Значит, все три крупные пирамиды и есть корабли сеятелей? Или только один? Как ни думай, анализируй или прикидывай, но все равно, пока не спустишься и не пощупаешь своими руками, не поймешь. «Капитан, из-за режима форсажа топлива остался минимум», — отвлек меня от размышлений Исхин. «Да, точно», — очнувшись, кивнул я. «Летим к Юпитеру, там накачаешь сколько надо газа и преобразуешь его в топливо». «Хорошо, капитан». «Лидия, ты местную сеть контролируешь?» «Которая называется интернет?» «Да, у меня свободный доступ в нее». «Поищи информацию об этой хрустальной палочке с навершием». Сбросил я ей фото машины времени сеятелей. «Будет сделано». Пока мы летали к Юпитеру и проводили заправку, наручный скин развился в интернете, собирая нужную информацию. Когда мы уже с полными баками возвращались, Лидия сообщила. «Есть одно упоминание в этой палочке, даже не информация, а старое фото 1972 года. В Египте работала научная экспедиция из Советского Союза. Вот общий снимок с пирамидами на заднем фоне». «Обрати внимание на то, что держит мужчина в центре группы ученых». Увеличив и подчистив изображение, я медленно кивнул. «Да, это то, что нужно. Значит, не зря мы сюда прилетели. Скорее всего, с помощью именно этой машины времени я в будущем перенесусь в прошлое. Нужно лишь найти ее». «Не думаю, что местные ученые поймут, что это такое. Скорее, просто взяли как сувенир, приняв за новодел. Больше информации о ней ведь нет? Только это фото. Мне нужна информация по этому мужчине, а лучше обо всех, кто участвовал в экспедиции». «Уже?» Это профессор Борисов. Из этой экспедиции он вернулся в гробу, умер от змеиного яда. Значит, нашей машинки у него нет. Нужно обойти всех, кто все еще жив из этой братьи, и поспрашивать, пока кто-нибудь из них не выведет на свет. Сколько там сейчас проживает на планете и еще здравствует? 7 из 11. 2 проживает в Израиле, 1 в США, 3 в Российской Федерации и 1 на Украине. Хорошо, сбрось мне файлом координаты их места пребывания на данный момент. Готово. Я сверилась с местоположением их личных коммуникаторов связи. И все же координаты профессора добавь, может, эту палочку с его личными вещами родственникам передали? Добавила. У профессора 3 близких родственника, все 3 получили наследство от него, всех добавила с привязкой местоположения. Отлично. Начнем с тех, кто у иудеев обосновались. По логике, именно у них должно быть то, что нам нужно. Там сейчас световой день. Нас могут обнаружить визуально. А Америка? Ночь. Летим туда. Прятать курьер я не стал. Оставил его в поле и направился к небольшому городку, что раскинулся в 50 километрах от Вашингтона. Адрес был. Мне помогал навигатор земного спутника, так что добрался я быстро. Проникнуть в дом тоже труда не составило. Оказалось, у бывшего ученого большая семья. Поэтому, определив, в какой спальне спит именно он, уколол снотворным и, закинув тело на плечи, направился к окраине городка. Работал я в комбезе, оставив шкаф на борту. Он мне тут просто был ни к чему. Ну, массивный для этого дела. Ученый ничего сказать про палочку не смог. Да, была. Профессор нашел ее в пирамиде в нише. Она была одна, это точно. Проверили, решили, что новодел, так что никакой ценности не представляет. Видимо, кто-то подшутил над советскими учеными. Там такое не раз бывало. Нет, он не знает, была ли та отправлена с багажом. Он этим не занимался. Нужно у Эдика спросить, который выполнял функции завхоза и собирал личные вещи профессора. Но то, что палочка была у профессора в день его гибели, ученый помнил точно. Она на столе в палатке лежала, когда его обнаружили. Старик рассказал мне все без утайки, под действием сыворотки правды, так что, когда я узнал все, что нужно, то уколол его специальным препаратом. Из памяти у него сотрутся последние сутки. А пока пусть отдыхает на золотящейся пшенице. Встав, я направился к кораблю, оставив старика на месте. Здоровье у него крепкое, выдержит, а под утро проснется и пойдет домой. Взлетать я не спешил. Пройдя к борту корабля, достал рег и стал проводить тренировку и занимался этим до самого рассвета, 3 часа. Хорошая тренировка, мне понравилась. Новое оружие я чувствовал все лучше и лучше, буквально влюбляясь в него. После этого я поднялся на орбиту и направился в Израиль, где наступали сумерки подкрадывающейся ночи. Тот самый Эдуард, что собирал личные вещи покойного профессора, проживал именно там. Не зря я хотел начать оттуда. Курьер пришлось затопить в море. Ночи тут оказались светлые, и кто-то мог разглядеть стоящий в пустыне корабль. Так что я покинул его борт на байке, затопил и полетел к нужному городу, где и проживал этот Эдуард. Выстрел снова был холостой. Тот не брал машину времени, но подтвердил, что она лежала на столе. Однако, когда собирал личные вещи, не нашел ее. Да и не искал, если честно. Ну, кому нужна такая дешевка? Кто мог взять? Не знает, даже не представляет. Оставив ученого на месте, тоже проведет ночь на улице, не страшно. Я полетел к другому городу, вернее, даже селению, где жил второй ученый. Он с Эдуардом был в ссоре, и они не общались. Этот ученый тоже ничего мне сказать не смог. Палочка была. Про то, что лежала на столе в день гибели профессора, ничего не скажет, не до того ему было, не видел. Ну, в общем, еще одна пустышка. Забрав курьер, я полетел в Россию. Один из ученых проживал в Ростове, так что я оставил корабль в поле и слетал к нему на байке. Опять пустышка. Потом были Москва и Владивосток. В последнем мне, наконец, улыбнулась удача. «Толя, Костюшка взял себе на память», — уверенно сказал ученый. Быстро расспросив, я узнал, что младший научный сотрудник Тадеуш Костюшка забрал палочку со стола, сказав, что это будет память о профессоре. Этому был свидетелем только один человек, как раз тот ученый, что проживал во Владивостоке. Заметив, что скоро рассвет, я заторопился снова на корабль и полет к Украине. Чтобы особо не искать место хранения корабля, я его потопил в районе береговой линии Румынии и вылетел на байке в сторону Львова. Нужный человек жил в поселке рядом с железнодорожной станцией Рава-Русская. До рассвета осталось меньше часа, так что я поспешил найти его в домиках частного сектора, учитывая, что нумерации тут не было. Причем местный навигатор не помогал, он этот дом тоже не видел. Пришлось преобразовывать свой комбез в джинсовый костюм и искать дом ученого на своих двоих. Байк я спрятал на бывшем сеновале полуразвалившегося амбара. Видимо, он никому не принадлежал и медленно ветшал. Поговорить с ученым, как со всеми, не удалось. Я не знал, где он живет, а спросить умудрился у соседа. Именно так, заметив, что в гараже, прогреваясь, тарахтела мотором машина, а у открытых ворот стоял и курил пожилой мужчина в кожанке и кепке. Я направился к нему. Окна их дома светились, и там мелькали тени. Видимо, они куда-то решили поехать с позаранку. Мужик мне довольно приветливо кивнул, и, подумав, я все же подошел и спросил, а нужно же уточнить, где проживает ученый польского происхождения. «Толя-то? Да вот его дом, с соседями. Ты громче стучи, глуховат он на ухо стал, аппаратом пользуется. Как жена-то померла, совсем выходить перестал. Дети не приезжают, не нужен он никому. Собаки у него нет, не бойся». Пришлось под любопытным взглядом соседа пройти к калитке, открыть ее и по выложенной плиткой, зарастающей травой тропинке, пройти к дому. На стук хозяин действительно долго не открывал. Соседи уже садились в машину, старую желтую копейку, с любопытством на меня поглядывали, когда, наконец, ученый открыл дверь. «Хрустальная палочка с навершием», — коротко сказал я, — «сувенир из Египта». «Ох-ой!» По-старчески вздохнул тот и, пристально меня глядев, спросил. «Русский?» «Да, а это имеет какое-то значение?» «Ненавижу русских. Родственник профессора, я так понимаю. Мстить пришел за то, что я его убил?» Такая новость меня изрядно удивила. «Значит, профессор не сам ушел в мир иной». Пока я это обдумывал, старик повернулся и, шаркая шлепанцами, направился внутрь дома. Я, закрыв дверь веранды, последовал за ним. Шагая, решил, что идея, невольно предложенная стариком, выдавать себя за родственника профессора, мне нравится. И я решил ее придерживаться. «Так за что вы убили деда?» «За эту палочку и убил!» — яростно выкрикнул тот, сжав кулаки, после чего, устало выдохнув, сел за кухонный стол у окна и положил руки на вытертую и выленившую скатерть. «Ведь это я ее нашел, и я готов поклясться, что нишу не открывали, по крайней мере, 1000 лет. Значит, не новодел, а профессор забрал ее себе». «Дочке решил подарить, идиот! Вот я и использовал яд, пролил его на марлю, когда бинтовал профессору поцарапанную ногу. А потом уже сделал дырки в ноге зубами змеи. У меня чучело головы тогда было. Выбросил позже. Все поверили, что его змея укусила. Отсасывали яд из ранок, не обращая внимания на повязку. Так он и умер. Живой еще был, когда его нашли. «Где палочка?» — коротко спросил я. Мне все стало ясно с этим человеком. «Снаружи, в тайнике на веранде. Стар я уже стал для всех этих дел. Показывай». Мы вышли на веранду, и старик, приподняв половицу, достал металлический ящик с замком, что висел сбоку в петлях. Положив его на столик в углу веранды, покрытый самодельной скатертью, надо сказать, красивой, и со стеклянной вазой с высохшими цветами, он повернулся и осмотрел веранду. Одновременно снял с шеи цепочку с ключом и стал открывать замок, говоря: «Этот дом ведь еще мой дед строил. Когда ремонтировали, тут на стене обнаружили несколько пуль со времен той войны. Эх, если бы тогда немцы победили, мы бы жили в свободной Польше, и это были бы наши земли. Вот бы вернуться в начало войны, такой шанс! Что же бы нашли в этой палочке? Я так и не смог разобраться, даже под бульдозер укладывал ее». Старик как-то быстро перешел из яростного крика на спокойные вопросы. Я отвлекся, мельком посмотрев на стену. Этого хватило. Заметив, что он крутил в руках палочку, я рванул к нему. Тут всего 2 метра, но было поздно. Старик, похоже, случайно провел все необходимые манипуляции для ее активации. Когда я его поднял, держа за шею, она осыпалась пылью, которая исчезла прямо в воздухе. Последствия было видно сразу. Веранда исчезла, и мы упали на землю рядом с завалинкой. Дом видоизменился, он был тот же. А на станцию, что находилась в нескольких сотнях метров от нас, при свете показавшегося на горизонте солнца, заходили 3 бомбардировщика с такими знакомыми крестами. «Да ты!» — резко повернувшись, кашляющему на коленях поляку, я даже выразить не мог, что о нем думаю. «Ты что? Ты охренел? Ты какого своими кривыми пощенками к машине времени полез? Урою, суку!» «Так это машина времени была!» Привстав, тот огляделся счастливыми глазами. «Ох, ну теперь мы повернем историю, как нам надо!» Я несколько секунд смотрел на старика, который пребывал в счастливых грезах, и, встав с задницы на ноги, поднял его за шею и сказал: «Этого никогда не будет. Сам вмешиваться в историю не буду, и тебе не дам». Резко повернув кисть руки, я добился того, что под хруст позвонков свернул ему шею. В доме зазвенело ведро, и кто-то стал материться на польском, шумя запорами на двери. Поэтому задерживаться я не стал. Обыскал старика, забирая у него все, что могло привести к мысли, что он из будущего. Кроме телефона в пижаме и слухового аппарата ничего не было. Поэтому, бросив их на землю, уничтожил одним выстрелом бластера. Теперь на земле медленно остывала оплавленная ямка, дымя сгоревшим пластиком. А я поспешил покинуть участок этого дома под грохот бомбежки и ходившую ходуном землю. В голове звенела только одна мысль: «Ну вот как-то так. Как?»